Глава 75. Мара смотрела на улыбающегося Петра и не могла понять, как когда-то ее угораздило в него влюбиться. Нет, внешне Коваленко даже похорошил, накачал себе бицепсы и шею, коротко постригся и стал внешне похож на молодого Криштиану Роналду. Но в глазах как была пустота, так и осталась. Раньше Маре казалось, что там не пустота, а загадочность, которую она просто не понимала. 2 года она искала этот потаенный смысл, но так и не нашла. «Что ты здесь делаешь?» — громче, чем надо, спросила Мара. «Привет, то есть». Сзади что-то шикнул Руслан, но Мара мысленно от него отмахнулась. «Бред какой-то, Коваленко и заказчик. Да кто этого мажорчика мог вообще на работу взять?» Петя недовольно скривился, оглядел Мару с ног до головы, задержал взгляд на обручальном кольце на правой руке и только после этого соизволил сесть. «Учились вместе», — кивнул он шефу. Как узнал, что Мара тут работает, удивился. «Она просто обычно нигде долго не задерживается». «Сволочь». Рассказать про своего бывшего Марыся могла много, хватило бы встреч на 5, но вместо этого она села за стол, взяла ручку с листом бумаги и приготовилась записывать пожелания клиента. «Итак, Петр...» — прокашлялся шеф. «Как я понял, вам нужна полная информационная поддержка, работа с негативом и продвижение спикеров вашей компании. Но при этом вы хотели бы сначала сосредоточиться на соцсетях. Все верно?» «Верно», — царственно кивнул Коваленко. «Нам нужно все. В самом лучшем исполнении, разумеется». Мара хоть и обладала весьма скудным опытом участия в подобных встречах, но, по ее мнению, нес Петя откровенную дичь. Да, он хотел все форматы, вот только компания, в которой он работал, стартап по продаже вендинговых аппаратов. То есть бизнес для бизнеса. Обычным людям это все неинтересно. Она поглядывала на Руслана, тот хмурился, но не перебивал Коваленко. Когда Петя пошел по второму кругу рассказывать о планах своей компании, Мара уже перестала за ним записывать. «Мы подготовим вам предложение, исходя из ваших пожеланий, и пришлем его». Руслан встал и уже на выходе из переговорной бросил Маре. «Проводи ей Петра, пожалуйста». Едва они остались наедине, Коваленко буквально прижал ее к стене. «Я скучал, а ты похорошела, Мара». «Вообще-то я замужем». Ей чудом удалось вывернуться из захвата Пети. «Совсем уже? Еще и здесь. Я на работе». «Ну, так может, и вне работы встретиться». Тут же нашелся Коваленко и расплылся в улыбке. «Да ладно тебе, посидим где-нибудь, вспомним, как нам было хорошо, про мужа расскажешь. Интересно же, кто занял мое место». Они по-прежнему стояли близко друг к другу. Кто-то заглянул в переговорку, но тут же выскочил. Мара покраснела от мысли, что по офису могут поползти ненужные слухи, поэтому, оттолкнув от себя Коваленко, вышла в коридор. «Показать, где выход?» — не слишком любезно спросила она. «И когда ты успела стать такой стервой?» — поинтересовался Петр. «Проблемы в браке? На кой ты вообще так быстро выскочила? Залет?» Мимо прошли 2 дамы, одна из бухгалтерии, другая юрист. И обе удивленно обернулись на Коваленко и Мару. «Ну точно пойдут разговоры. Нужно как можно скорее избавиться от бывшего. И надо было ему выбрать именно ее агентство. Очень дорогое для его стартапа. Пойдем, провожу тебя к лифту». Мара нервно теребила в руках свои записи. «Петь, нам с тобой не о чем говорить вне работы. Извини». «Как знать», — ухмыльнулся Коваленко. Демонстративно одернул пиджак и, не торопясь, пошел к выходу. Мара шла чуть поодали и своими глазами видела, как Петя сел в лифт. Выдохнула облегченно, не веря до конца, что избавилась от него. «Надо будет поговорить с Русланом, пусть другого редактора ищет. Не хватало еще проблем на работе из-за этого петуха. И главное, ничего же в груди даже не дернулось, когда его увидела. Вот о чем Мара думала, всерьез собираясь связать с ним жизнь. Не умеет она мужчин выбирать». Едва она дошла до своего стола, по-внутреннему позвонила секретарь. «Мара, твоего клиента внизу не выпускают. Он одноразовый пропуск где-то потерял. Посмотри в переговорке, а если не найдешь, иди вниз, договорись с охраной». Мара чуть не застонала от возмущения. Знала бы, что ее ждет сегодня в офисе, ни за что бы не согласилась выйти раньше. Но делать нечего, пришлось искать его пропуск. Карточка не нашлась ни в коридоре, ни в переговорке. Так что Мара спустилась на 1-й этаж, где у турникетов стоял Коваленко и с кем-то переписывался в телефоне. Но едва увидел Мару, тут же подскочил к ней, даже приобнял ее. «Я знал, что ты меня не бросишь, не знаю, куда этот пропуск делся». «Руки убери!» Мара стояла пунцовая. Наверняка те же охранники знали, чья она жена, а тут какой-то левый чел руки распускает. Показав свой пропуск и расписавшись в журнале посетителей, Маре удалось вывести Коваленко в общий холл. «Так, Петя, давай дальше без приключений. Вон, видишь, стеклянные двери? Тебе туда!» «Злая ты какая-то стала!» Коваленко взял Мару за руку и притянул к себе. «Может, кофе попьем? Все-таки давно не виделись». Устраивать скандал не только в людном месте, но и в здании, которое принадлежит ее мужу, Мара, конечно, побоялась. «Пойдем!» Коваленко почувствовал ее нерешительность. «Да вот же кафе, чисто по чашечке. Заодно расскажу, как я узнал, что ты здесь работаешь. Интересно же, пойдет?» «Черт с тобой!» — выдохнула Мара. «Один кофе и говорить будем о работе».